Кликнув Помбура, возившегося с домкратом, мастер угрюмо произнес: «Вот что, Сашок, похоже, угодили мы прямиком в яйцерезку. А? Кончай тормозить. Хреново наше дело. Не верю я, что тут все чисто. Или радиация, или химия какая. А может и чума с холерой. От этих вояк и не того можно ожидать». «Да ну! Вон, сам смотри, никто даже противогаза не надевает. Да и не военные это. Ведь сами сказали, что МЧС». «А если они скажут, что с Марса прилетели, ты тоже поверишь?» «А мне по!» – хладнокровно ответил помощник. «Лишь бы платили. А платят – зашибись!» «На похороны хватит», – согласился мастер. «Это могут быть смертники вроде нас. Народ на Руси никогда не жалели, иначе мы бы давно китайцев переплюнули». «Так и будем грузиться, или все же бабки начнем зарабатывать? Платят-то нам за метраж?» Ответа он не получил. Вылетевшая из тьмы гончая, небрежным взмахом пилообразной лапы легко расчленила мастера на две части. Создание рода сделало работу четко, слушаясь повелителя. Удар пришелся в середину груди, чтобы сжимающиеся легкие не выдали свиту преждевременным предсмертным криком. Помощник бурильщика успел оглянуться, но пережил напарника всего на мгновение. Вторая гончая отсекла ему голову, а третья достала водителя, склонившегося над открытым двигателем. Тринадцатый, встав возле бурового станка, отдал своей дюжине короткое приказание. Причем сделал это не мысленно или голосом, а простым жестом когтистой лапы, плавно проведя ею пред собой, указывая на копошившихся людей. Двояко истолковать это невозможно. Порвать! Сотрудники Ордена не видели, что рядом с ними находятся столь страшные враги. Переносных прожекторов не хватало, и на пригорке, оккупированном буровым станком, царила тьма. Шесть гончих начали резню одновременно. Используя фактор неожиданности, эти высокомобильные прислужники спешили нанести как можно больший ущерб. Как только люди Файра поймут, что случилось, и устроят отпор, в схватку вступит остальная свита.